Глава 24. Смерть Конокрада. Выздоровев, отправился на службу почти с удовольствием. Доложился о своем выздоровлении его превосходительству, пообщался с коллегами. Заглянул к служителям, оставил им 2 гривны, попросив, чтобы чай заварили покрепче, а лимон мне не нужен. Чтобы не отстать от жизни, взял в канцелярии скопившиеся за 7 дней номера новгородских губернских ведомостей. Сводку происшествий за последнюю неделю, ее надо вернуть. Получил свой экземпляр очередного циркуляра Министерства юстиции и отправился к себе. Если судить по сводке происшествий, за время моего отсутствия в уезде ничего не случилось. Вот только в селе Никольском, Усть-Угольской волости, у каретного сарая найден труп младенца без головы и левой ручки, завернут в тряпку. Установлена мать, крестьянка Самсонова Ольга, 25 лет, сумасшедшая. Село Никольское, Усть-Угольской волости. Могу ошибиться, но в моей реальности там поселок Шексна, районный центр. Село Никольское не моя вотчина, там свой следователь. Сумасшедшая уголовному наказанию не подлежит, но кто отец младенца? У какой сволочи хватило совести вступить в связь с подобной девицей? Сельчане наверняка знают, но станут молчать. День прошел в штатном режиме. Перечитал все газеты, познакомился с циркуляром, касающимся правил делопроизводства судебных канцелярий. Меня эти тонкости не касались, зачем мне вообще эту бумагу отписали? Или в Министерстве юстиции их отпечатали по количеству чиновничьих душ, да и разослали по окружным судам? Зато на следующий день меня порадовали. Не просто обнаружение трупа, а убийство. В деревне Барок, в 4 верстах от Череповца, крестьяне насмерть забили конокрада. И ладно бы, если убийцы потом тихонечко закопали тело, так нет же, оставили его посередине деревни. Зачем, спрашивается? Кто-то из горожан, случайно забредший в деревню, подозревая, что за самогонкой, немедленно сообщил о том в полицейскую часть. Изначально, разумеется, не знали, кого и за что убили. Городовые Егорушкин со Смирновым, отправленные приставом проверять информацию, убедились, что труп имеется, не сбежал, а лежит там, где указал источник. Опросили крестьян, а те сразу же сообщили, что это валяется конокрад, которого они ночью все вместе били-били, да насмерть и убили. «Фуэнте Авихуна какая-то». Примечание. «Фуэнте Авихуна» — пьеса испанского драматурга Лопе де Вега. Жители селения Фуэнте Авихуна, возмущенные произволом своего сеньора, взбунтовались и убили его. Власти провели расследование, подвергли крестьян пыткам, чтобы установить зачинщиков преступления, но жители отвечали, что убийца — Фуэнте Авихуна. Никого не казнили. Малость охреневшие полицейские, пришедшие сюда пешком, кто из-за 2 верст нижним чинам коляску даст. Приказали запрягать телегу и везти тело в город. Мертвеца определили в покойницкую, мне принесли полицейский рапорт и вещи, найденные в карманах убитого. Перочинный нож, кисет с табаком, коробок спичек, 2 медные монеты. И паспорт. Фотографий нет, их еще в паспортах не бывает, но описание человека имеется. Не факт, что в кармане покойного именно его удостоверение личности, но если обратное не установлено, станем исходить из этого. Сразу могу сказать, что конокрад залетный. Свои с паспортами не ходят, они им без надобности. Так и есть. Документ выдан на имя крестьянина Игнатия Федорова Фомина, 27 лет, деревни Починок Грязовецкого уезда Вологодской губернии, православного, которому разрешено отправиться на работу в город Рыбинск Ярославской губернии. Приметы — 2 аршина с четвертью, волосы русые, нос курносый, на правой щеке родинка размером с 2-копеечную монету. Выписан документ волосным правлением в августе этого года. Недавно, значит, Фомин вступил на криминальный путь. Мог бы в Рыбинске работать, так понесло его в противоположную сторону, чужих коней красть. Хреновый, стало быть, конокрад получился. Точнее, вообще не получился, если сразу поймали и убили. Паспорт Фомина положил в конверт, присовокупив к открытому по убийству делу, посетовав еще раз, что жители Борки или Барока не спрятали труп где-нибудь в лесу. Никто ничего бы не знал и не ведал. И на кой леший тело вытащили на середину деревни? Глядишь, господин судебный следователь, спал бы себе спокойно, французский язык учил. Теперь трудись. Еще раз перечитал рапорт, подписанный городовыми, поматерился и пошел ругаться с полицией. Мой приятель, пристав Ухтомский, согласен, что судебного следователя нужно было сразу вызывать на место происшествия, но по части задержания зачинщиков пожимает плечами. «Иван Александрович, кого задерживать?» — хмыкнул старый служака. «В Бороке 12 мужиков. Все виновными себя признают. И что, всю деревню в каталажку сажать?» Я только покрутил головой, ткнув пальцем в рапорт. Вот что пишут Егорушкин и Смирнов. «Неизвестный конокрад ночью проник в конюшню. Залаяла одна собака. У конюшни отозвалась другая, потом все собаки залаяли. Прибежал хозяин, следом за ним остальные мужики. Били все вместе, чем попало». «Антон Евлампич», — посмотрел я на пристава, — «сколько в Бороке лошадей?» «Да кто его знает?» — хмыкнул Ухтомский. Повернувшись к городовому, спросил: «Егорушкин, сколько коней?» Фрол Егорушкин, сдвинув фуражку, раздумчиво почесал затылок, потом сказал: «Не то два, не то три». Еще немного повспоминав, радостно выдал: «Нет, всего две лошади. Когда мы мертвеца вывозили, мужики спорили, кому везти — Федору Сизневу или Гавриле Парамонову. Остальные все безлошадные». «Антон Евлампич, у нас имеются двое подозреваемых», — сказал я. «Владельцы лошадей, один Сизнев, второй Парамонов. Вот их и нужно было в участок доставлять». «Так кто же его знал-то?» — смущенно ответил Егорушкин. Я только вздохнул и опять ткнул перстом в исписанную бумагу. «Так сами пишите. Злоумышленник проник в конюшню, хозяин выскочил». «Чей хозяин-то выскочил?» «Хозяин лошади», — кивнул Егорушкин. «Ежели в деревне всего две лошади, значит, и хозяев конюшен всего два. Тут и думать не надо. Один из лошадных крестьян — зачинщик. И вся наша задача — выяснить, кто именно». «Егорушкин, ты ступай», — выпроводил подчиненного пристав. Дождавшись, пока закроется дверь, проникновенно сказал: «Иван Александрович, ну не всем же быть таким умным, как вы. Если по существу разбирать, то к парням у вас претензий не должно быть. Свое дело сделали. Известие о трупе проверили, тело доставили, крестьян опросили. А дальше ваша работа. Мы, сам знаешь, всегда поможем». «Претензий у меня, конечно же, нет», — фыркнул я и поинтересовался. «Пальчики загибать, сколько претензий?» Я продемонстрировал ладонь, принявшись загибать пальцы. «Первый пальчик пошел, меня не вызвали, место преступления не осмотрено, да и неизвестно оно теперь. Конюшни вы посмотрели, кровь отыскали. Второй пальчик. Зачинщиков преступления, хотя они известны городовым, сразу ко мне не доставили. Теперь мужики станут думать, чего им врать. Если их вовремя допросить, они бы и раскололись. Теперь сговорятся, придумают линию поведения. Третий пальчик загнуть?» «Не надо», — нахмурился пристав. «Понимаю, что правы вы». «И ладно, что понимаете, господин пристав, потому что я не придумал, к чему бы еще придраться». Ухтомский захохотал, покачал головой. «Жук ты, ваше благородие! Ох, ну и жук! Довел старика до сердечных колик!» «Городовым своим взбучку дайте, но особо не увлекайтесь», — попросил я. «Нам еще с ними работать, а Егорушкин со Смирновым мне живые нужны. Василию Яковлевичу сами докладывайте». Ухтомский обрадовался. «Одно дело, если следователь выскажет претензии исправнику, что полицейские плохо работали. Другое, если сам пристав. Тут они разберутся по-семейному. И за Егорушкина малость обидно. Его ж прочат в сменщики, а тот лопухнулся. Но не все сразу. Впредь умнее станет». «Господину исправнику обо всем доложу», — пообещал пристав и деловито спросил. «Этих, Сизнева с Парамоновым, в город везти?» «Пока не надо», — отмахнулся я. «Какой смысл? Придется самому ехать в деревню, там и допрошу». Вздохнул. «Чувствую, поганое дело. Как говаривал мой коллега Литтенбрандт, если виноваты все, значит, не виноват никто». «Это точно», — согласился пристав. «А с Петром, то есть с господином Литтенбрандтом Петром Генриховичем, мы когда-то в конной страже вместе служили. И был у нас случай в селе Коротово, когда тамошние мужики конокрада не просто убили, а подкоренили». «Подкоренили — это как?» — не понял я. «Да очень просто», — охотно пояснил пристав. «Если конокрада ловят, его не бьют, только связывают. Выбирают старое дерево, подкапывают его с одной стороны, ваги вставляют. Видел когда-нибудь, как старые пеньки выкорчевывают?» «Представляю», — кивнул я. «Мы с отцом как-то выкорчевывали на даче старый пенек, замучились. Зато на собственном опыте получили представление о подсечно-огневом земледелии». «А здесь не пенек, а целое дерево», — продолжил пристав. «Но его до конца не корчуют, а так, чтобы только корни с одной стороны поднять. Корни подняты, под ними яма. Конокрада туда посадят, а дерево на место поставят». «Сурово», — оценил я жестокий нрав жителей села Коротова. «Это точно», — согласился пристав. «В наших краях так панов польских казнили, которые в смутное время народ грабить приходили. Потом кое-где конокрадов подобным образом стали наказывать. Бывало, что злодей под корнями несколько дней помирал. Стонал, на крик уже сил не было». «И что с мужиками, из-за которых вы в Коротово ездили?» «А, ничего», — хмыкнул пристав. «Собрали тамошних крестьян, заставили дерево снова подкоренить, а труп, он под корнями словно жеванный стал. Велели по-человечески похоронить на кладбище. Мужиков бы по старому времени перепороть, чтобы два дня сесть не могли. А мы им по зубам дали и отпустили. Судебный следователь, тогда окружной суд в Устюжне был, даже дело открывать не стал. В суд тащить некого, зачем бумагу переводить?» «В России лесов хватает, бумаги много», — жизнерадостно сказал я. «Но коли дело открыто, станем работать». «Так вы, следователь, вам виднее», — дипломатично отозвался Ухтомский, давая понять, что и мне не стоит связываться с глухим делом. «Антон Евлампиевич, как старый и мудрый, скажи-ка мне, молодому и глупому, зачем мужики покойника на видном месте оставили?» «Думается, они так нарочно сделали», — высказал свое мнение пристав. «Был бы конокрад свой, из соседней деревни, а хоть и из уезда, они бы его так закопали, что и собаки б не сыскали. А здесь человек чужой, может, он не один был. Убили, да посредине деревни оставили, чтоб другим неповадно было. Вот, мол, что будет». «Логично, правильно мужики сделали, но самосуды у нас отменила еще русская правда». В покойницкую съездил, посмотрел на убитого. Лучше бы ограничился заключением господина Федышинского о том, что смерть наступила в результате многочисленных травм и переломов. Заключение длинное, но если коротко, перебит позвоночник, сломаны ребра, руки и ноги. Впечатление, что по парню проехал трактор. Лицо превращено в кровавое месиво. Где родинка? Нос курносый, может, и был. Но волосы русые, рост 2 аршина с четвертью — это сколько? Похоже, что в мертвеце 1,60 — 1,65 м. Будем считать, что совпадает. Надеюсь, бессонницей мучиться не стану. К мертвому конокраду я теплых чувств не питал, мои собственные корни из будущего, кроме отца офицера и деда-строителя, все предки крестьяне, призывали отнестись к поступку мужиков с пониманием. И как историк помнил, что в деревне могли отнестись с сочувствием к грабителю, даже убийце, но конокрада живым не отпускали. Как рассуждало крестьянское общество? Грабитель грабит не от хорошей жизни, убийца — это плохо, но все бывает. А конокрад заведомо обрекает на нищету, а то и на смерть, семью, а то и не одну. Хуже конокрада лишь поджигатель. Свои крестьянские корни и прежнюю профессию лучше не вспоминать. Здесь я судебный следователь, поэтому стану докапываться до истины. Не дело, если народ примется подменять собой государство. За это нужно наказывать, не за убийство. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.